никогда не работалось так легко, как именно сейчас, на исходе рабочего дня. Спокойные и немного торжественные слова мастера все еще звучали в ушах. Они утверждали за мной прочное место в этом цехе. Залитые солнцем улицы сменяли одна другую. Чумазы с подтеками пота на лице, гордо шагал я посередине мостовой, а в боковом кармане куртки уже лежала новенькая расчетная книжка с печатью и моим рабочим номером. В ней было четким размашистым почерком написано, что формовщик Василий Миронович Манжура имеет пятый разряд. Мне хотелось показать эту книжку каждому прохожему, хотя один вид мой, без всяких документов, мог подсказать, что я принадлежу к великой рабочей армии. Жара была незаметной после зноя литейной. Силился я продумать еще раз свой план, как можно изменить подогрев машинок. Но сейчас на улице мысли эти разбежались, и трудно было привести их в порядок. Ладно, главное придумано, остальное придет позже. На повороте с улицы Магеллана на Приморскую меня догнала Анжелика. «Здравствуйте, Василь», — бросила она, тяжело дыша. «Вы бежите, как на пожар». «Здравствуйте», — буркнул я. «Бегу, потому что грязно, помыться хочется». «Скажите, вы на меня сердитесь?» «С чего вдруг? А почему вы не заходите?» «Времени не было. Я оставила вам записку и с друзьями вашими говорила. Неужели не передавали?» «Передавали», — сказал я хмуро, стараясь быть с Ликой как можно строже. И подумал, уж лучше бы ты не заходила, а то житья нет. Совсем заклевали меня жених да жених. Глаз нельзя повернуть в сторону соседней усадьбы. Немедленно хлопцы начинают улыбаться. Сашка Бабыль раздобыл где-то пучок флер-д'оранже, каким украшают новобрачных. И пока я мылся у колодца, воткнул мне его в петлицу пиджака. Хорошо еще я заметил вовремя, а то вышел бы так в город на посмешище людям. Помолчав, Лика сказала, «Все-таки невежливо. Я первая даю о себе знать. Захожу к вам, чего никогда раньше не делала, а вы приличие же требует». «Знаете что, Лика?» — отважился я. «Боюсь, что с вашими приличиями нам не по пути». «Неужели я так безнадежна? Беспринципное существо с мещанскими наклонностями. Так прикажете вас понимать?» «Я понял, Лика хочет вызвать меня на откровенный разговор». Заводить с ней дискуссию не хотелось, и я уклонился от прямого ответа. «Да как знаете, вам виднее. Все мое несчастье, Василий, заключается в том, что я не могу на вас сердиться». «А вы сердитесь», — сказал я безразлично. «Трудно», — протянула Лика. «И я было подумала, что вот кто выведет меня на верную дорогу». Приближалась моя ограда. После трудового дня в Литейной я никак не мог настроить свое сердце на лад Анжелики. И я отрезал. «Вы попросите Зюзю, и удар у него пушечный, и черльстонить может, и всем приличиям обучен. Вот кто подойдет вам, воспитатели. Пока». С этими словами я помахал ей шершавой ладонью, а другой рукой сильно толкнул вперед калитку. Первым откликнулся на мое письмо Моня Гузарчик. Оно и понятно, Харьков был рядом, ночь езды. Монька писал, «Полученная весточка принесла мне много радости и морального удовлетворения. Все наши мелкие дрязги уже забылись. Осталось в памяти одно хорошее. И шут с ним, что вы не хотели меня принимать в комсомол из-за той бабушки, которую я даже и в глаза не видел. Комсомольцем я таки буду. Я работаю здесь, на Харьковском паровозостроительном заводе. Ты знаешь, сколько здесь рабочих? Ведь не поверишь. Больше 10 тысяч. Наш мотор по сравнению с ХПЗ — это сельская кузня. Мне было очень странно читать твои слова о том, что вам пришлось повоевать, прежде чем вас приняли на завод имени лейтенанта Шмидта. А меня безо всяких, стоило только показать путевку, зачислили в дизельный цех. И тут-то я впервые увидел, как собираются громадные машины для выработки электроэнергии, дизели. ты не можешь себе представить, Василь».